Да даже и соседние помещики были почти все без оных. Советами и желанием все сделать аккуратно и в точности, как говорил хозяин, выделялся Сергей Косой. Мужик хваткий, спокойным отцом побывавший в Курляндии, на Украине, и везде примечавший, какие деревья, как растут, как за ними ухаживают. Болотов и стал с ним советоваться более других. Сажал напротив и читал книгу иностранную по садоводству. Переводил сразу с листа и спрашивал: «Скажи, дядя Серега, а нам сие подходит?» Тот нередко затылки почешет, головой покачает. «Неведомо сие пока. Попробовать надо». Андрей Тимофеевич, чтобы достоинство тоже не уронить, говорил: «Так будем садить по немецкому обычаю». Сие книжные знания его много помогали, но немало и вреда принесли. Ибо писаны были, как признался он сам себе, не на наш климат и не по нашим обстоятельствам. Но как бы то ни было, вся осень и вся весна прошли в возведении сада и украшении его. Протянулись длинные прямые дорожки, вытянулись вверх тоненькие яблоньки, круглые кроны обрадовали липки. В центре сада посадил он островок елочек и уже взрослую липу, выкопанную в старом саду, а сбоку от сада заложил такой цветник, что слава о нем пошла по всему уезду. Правда, многие цветы доставила ему соседка Трусова, большая любительница этого украшения. Да, та весна была незабываема. Андрей Тимофеевич стоял в волнах яблоневого цвета. Ветерок шевелил его волосы. Пчелы, облетая голову, сноровисто заползали в цветы, а он всматривался в лепестки, зависть и начатки плодов будущих и дивился сложному и простому миру его окружающему. Прошептал: «Какое множество приятных и неоцененных минут в жизни доставила мне уже и первая весна в деревне! Благодарю тебя, судьба моя, что доставила мне наконец-то, что желало только сердце мое, то есть свободную и мирную деревенскую жизнь». День в трудах. Андрей Тимофеевич порешил для себя всегда вставать с восходом солнца. Распахивал окно в сад, вдыхал утренний прохладный воздух и несколько минут прислушивался к тишине, что заполнялось постепенно пением птиц, шелестом утренних ветерков, жужжанием пчел. Правда, дворяниновский маэстро Соловей поражал своими руладами лишь по вечерам, но и тут в утренней дымке звучало полноголосая и торжественная музыка. Цветы перед окном стряхивали с лепестков капельки росы, и омытые, свежие, приветливо поворачивали свои головки к солнечным лучам. Все было свежо, полно светом и радостью. Болотов чувствовал, как он сам оживал, наполнялся силой и энергией, жаждой творить, действовать, восхищаться. Этому правилу вставать рано он уже не изменял всю последующую жизнь. Утро начиналось. Тут и Абрам поспевал с чаем. Правда, чай тот был особенный, из травы буквицы, подслащенной медом и сливками. Сей напиток укреплял грудь и желудок, очищал голову и придавал бодрости. Натягивал затем простой деревенский кафтан и опорки от сапог. Сунув в карман какую-нибудь книжку, спешил встретиться со своим садом. Кланялся прежде всего яблоням, держал их ветки в руках, гладил липы, склонялся перед цветником и, присев в уединенном месте, читал. Была то всегда философская или богословская книга, с помощью которой воспарял он к небесам, к обладателю мира или к мыслям высоким и отвлеченным. Но так как мыслям сим возвышенным как и потехи час, а делу время, то поднимался он и начинал подвязывать ветки, стягивать их, обсекать серпом снизу кустарник, обрезать ножницами молодые деревья. Любил придать им какую-нибудь причудливую форму, находил здесь же вставшего еще раньше садовника, кричал: «Здравствуй, обитатель кущей райских! Начнем мы с тобой, дядя Серега, подчищать верхнюю терраску. Там много дряни и негоди накопилось. Тут и полить надо, присохли на склонах деревца».